Глава 48. «Конрад, ты что тут делаешь?» Невольно замираю на месте. Сжимаю постфон. Не надо было его отключать. «Да так, у меня тут работает дядя», — он улыбается мне. «Господин Фирл?» — уточняю. «Да, он», — мягко отвечает Конрад. Подходит ко мне. Моя драконица ежится, поднимается в боевую стойку. На руке вспыхивает пламя. «Хороший был отдых, правда?» — спрашивает волк, не сводя с меня взгляда. Ощущаю его напряжение. «Да, отличный», — улыбаюсь ему. «Хочется уйти, сбежать как можно дальше. Зря я не взяла охрану с собой. Я же просто не хотела привлекать к себе внимание своих бывших коллег. Да и что может произойти со мной в здании, где я работала? Просто зашла бы, вышла и все. Или я себя накручиваю?» «Вот и здорово». Конрад проходит мимо. Делаю шаг к лестнице. Тень накрывает меня. Миг, и рот зажимают чужие руки. В нос бьет удушливый аромат. Глаза слипаются. Мычу, топаю ногами. Вдруг кто-то выйдет на помощь. Пытаюсь вырваться, но безуспешно. Конрад крепко держит меня, не давая ни упасть, ни выкрутиться. Пламя растекается по мне, готовое вырваться. Драконица бешено крутится, умоляя выпустить ее. Цепляюсь за мужские руки. Перед глазами звезды. Тело расслабляется. Вдохнуть не могу. Наступает темнота. «Вот так, Вериса. Это всего лишь моя работа. Отдохнула и хорошо. Но пора возвращаться». Меня подхватывают на руки. Я безвольно смотрю на двери моего офиса. Никто не вышел помочь. Никто не услышал. Сознание возвращается не сразу. Меня будет звонок постфона. Не моего, чужого. В нос бьет противный запах кожи. Меня все трясет. Пытаюсь двинуться, не могу. Связано по рукам и ногам. Слышится рев мотора. Мы едем. «Да, она у меня», — раздается голос Конрада. «Нет, ее охраны нет на хвосте. Я вынес ее через черный вход». Слышится низкий голос из постфона, незнакомый. «Скоро буду. Скажи заказчику, что Вериса Глири найдена», — говорит Конрад. «Я нервно сглатываю. Это фамилия моей семьи. Неужели родители его наняли? И зачем меня похищать? Могли бы и сами приехать». Тьма вновь застилает сознание. «Вериса, подъем!» — слышу голос Конрада. Чувствую безумную слабость во всем теле. Я едва могу пошевелиться. Что это за брехня была, после которой тело перестало меня слушаться? До сих пор ощущаю отголоски того запаха. «Где я?» — вяло спрашиваю. Пытаюсь прийти в себя. Перед глазами все плывет. Руки упираются в мягкий диван. Я в какой-то комнате или кабинете. «Выпей». Под нос суют стакан воды. Я отталкиваю его со всей силой, что нахожу в этот момент. Вода выплескивается на пол. Гневно смотрю на Конрада. Моя драконица недоуменно просыпается, но тут же встает в боевую стойку. Была бы возможность, то я бы уже превратилась. «Выпей воды, Вериса». «Что тебе нужно?» Хмуро спрашиваю, не реагируя на его фразу и на вновь протянутый стакан. «Если нужно золото, то один звонок Найджелу, и он тебе даст». «Прости, драконяка, но мне сейчас очень страшно. Я уже не связана, но на руках краснеют ужасные следы от веревки». «Нет, я свое золото уже получил за тебя», — усмехается волк. «Я был бы не против и еще получить, но кража с целью выкупа — это не мое. Мне платят, и я выполняю свою работу. Все». «То есть тебе заплатили не за мое похищение?» «Нет, мне заплатили за слежку, но пришел приказ, что надо тебя забрать у дракона». «Не волнуйся, заказчик скоро придет», — скалится он. «Да, и прости за ней, Рин. Это единственное средство, которое может вырубить драконов. Даже и не подумал бы, что ты драконица. Ладно, ты отсюда все равно никуда не денешься. Твой пастфон я выбросил». «Ты скотина!» «Я? Нет. Если честно, то я думал тебя соблазнить, чтобы ты сама поехала со мной после курорта. Но кто пойдет против дракона?» Иронично улыбается он. «Этот Найджел сильно подпортил мои планы. Но ничего. За тебя мне заплатили приличную сумму. Еще и здорово развлекся с твоей подругой. Она была миленькая, правда, приставучая до ужаса. Чуть все планы не спутала». Я хочу кинуться на него и расцарапать глаза за Елен. Она же думала, что у них что-то серьезное. Козел он, а не волк. Дверь открывается. Я бросаю на нее гневный взгляд и замираю. Кровь отливает от щек. Так вот кто мой заказчик.